Глава 8. Владлена. «То есть он тебе приказал сидеть в комнате, а ты его ослушалась?» У Лоренсии даже глаза округлились. «Ну, я же ему не дрессированная собака, чтобы каждого сидеть слушаться». Я подошла к окну. Из комнаты сестры тоже открывался вид на сад, так что ничего нового я не увидела. «Эви, я не понимаю. Ладно, ты на Адера можешь быть зла, но почему ты так насторожена? Ведь все наши тревожные ожидания не оправдались. Страшиться нам абсолютно нечего. Распорядительница ведь все объяснила». «Вот в том-то и проблема, понимаешь?» Я обернулась к сестре. «Уж слишком у них все стройно и гладко, не подкопаешься. Чересчур уж все идеально». «Зря ты так», – мечтательно улыбнувшись, Лоренсия прислонилась к столбику кровати, задумчиво провела пальцами по полупрозрачной занавеси балдахина. «Эви, ты тревожишься на пустом месте, и я уверена, сама судьба нам благоволит, потому-то мы и оказались здесь. Нас ведет воля единого, что может быть правильнее?» «Правильнее не плыть по воле единого, а своей головой думать», – хмуро возразила я, но все же, вздохнув, добавила. «Лора, пойми, я не нагнетаю обстановку. Я лишь хочу сказать, что нужно оставаться на стороже, не верь всему, что тут говорят. Да, есть вероятность, что все это правда, но что, если нет?» Сестра смотрела на меня с безграничным терпением. «Эви, нужно верить в лучшее, иначе вот так вот вечно на стороже ты и счастье свое упустишь. Я ведь, получается, не зря так верила в свадебный бал. Наверняка и Ридклифф мне попался лишь за тем, чтобы на его фоне я поняла, какой именно мужчина по-настоящему достойный. И за эти 2 недели, я уверена, мы обязательно кого-нибудь полюбим. Ведь что может быть не так? Да мы с тобой словно в сказке оказались. Сказки тоже, знаешь ли, бывают разные». Но Лоренсия не слушала, вдохновенно продолжала. «Здесь чудесное место, чудесные люди, и совершенно нет никакого повода для тревог. Мне уже ужасно интересно, какие у темных брачные церемонии. Леди Пинкилия ведь говорила, что они будут проводиться на свадебном балу, как и положено. Только предупредила, что они от ремерийских отличаются, так что не стоит пугаться, что будут немного иными. И ведь...» «Лора», – перебила я, – «хотелось просто схватить сестру за плечи и основательно потрясти. Да ты сама посуди, все избранницы через год возвращаются обратно». «Просто раньше не было здесь истины любви», – возразила она. «Ага, а теперь, значит, внезапно появится», – я примрачно смотрела на сестру. «У меня такое предчувствие, что обязательно». С ее губ не сходила мечтательная улыбка. «И вот что делать? Лоренсии так хочется верить в лучшее, что она станет до последнего мертвой хваткой держаться за свои розовые очки. Я буду только рада, если права она, а не я, если тут действительно все настолько радужно. Но что, если нет? И из-за своей наивной веры в лучшее Лоренсия окажется в опасности. Как вот ее убедить?» Я подошла к сестре, взяла ее за руки. «Лора, давай все же не будем торопиться с выводами. Факты таковы, что их можно трактовать двояко. Потому с точно такой же вероятностью могу быть права я, а не ты». «И какие же факты?» Лоренсия смотрела на меня со снисходительной улыбкой взрослого, которому ребенок пытается доказать существование монстров под кроватью. «Начнем с того, что нас сюда привезли против воли», – начала перечислять я. «Брелонис не знал, что я против», – возразила она. «Да и твой Адер из-за воздействия единого тоже». «Мутные магические ритуалы. Нам же конкретно объяснили, зачем это нужно. Всего 2 недели на знакомство». «А разве этого мало? Эви, да настоящая любовь может вспыхнуть в одно мгновение». «Но главное, что непонятно, чем все это закончится. Мое терпение уже было на исходе». «Все это закончится свадебным балом, и во время него брачной церемонией по обычаям темных». Лоренсия не сдавала позиций. «Эви, все как и положено в рамках приличий. Наверняка просто все избранные до нас не влюблялись, свадеб не было, и вообще все складывалось неудачно. Вот они потом обратно в Ремерию возвращались». «Итак, за все эти годы, но сейчас непременно все будет иначе», — скептически хмыкнула я. «Ты вообще слышала про такую штуку, как статистика?» «Нет, а что это?» «Этот восторженный взгляд ангельских голубых глаз меня точно добьет». Я тяжело вздохнула, собираясь всем своим терпением. «Лора, я очень тебя прошу, давай просто не будем спешить. Сначала осмотримся здесь, понаблюдаем, и уже после будем делать выводы, кто из нас прав. Хорошо?» «Хорошо», — она кивнула, — «но ты все же доверься моей интуиции, Эви. Я почему-то ни на миг не сомневаюсь, что именно здесь мы с тобой найдем свое счастье». Я не хотела засиживаться во дворце, и не только потому, что опасалась встречи с разъяренным Адаром, которому вряд ли понравится невыполнение его царской воли. Вечером ведь все равно предстоит с ним столкнуться лицом к лицу, но к тому моменту он может уже успокоиться. Но сейчас задача номер один была осмотреться. Что именно вокруг дворца, какие отсюда выходы, как все охраняется. В общем, вызнать все, что так или иначе может понадобиться при необходимости побега. Все-таки я старалась учитывать все варианты развития событий. Мало ли, как все сложится. Но из дворца меня не выпустили. Апатичная стража заявила, что пока избранницам никуда выходить не положено. Я уже даже собиралась разыскать распорядительницу и устроить ей допрос с пристрастием, но она сама нарисовалась прямо в холле. «Не беспокойся, Ивина, это только на сегодня», — приобняв меня за плечи, она повела за собой в боковой коридор. «Но вы же сами сказали, чтобы мы тут осматривались». Самым невинным видом я захлопала глазами. «Все же в первый день до вечера не стоит покидать дворец», — пояснила она с неизменной, как приклеенной улыбкой. «Да и здесь во дворце хватает на что посмотреть». «Интересно, если я сейчас спрошу про наличие библиотеки, мой образ легкомысленной блондинки сильно пошатнется?» Но я в любом случае не успела ничего спросить. Едва мы оказались в боковом коридоре, в холл по парадной лестнице спустился Адар. Один поворот головы, и он меня заметит. Я аж дыхание затаила. Но, к счастью, он не смотрел по сторонам. Стража с поклоном выпустила его из дворца, и только тогда я с облегчением выдохнула. Пусть запоздало, но до меня дошло. «Погодите», — я озадаченно смотрела на распорядительницу. «Так вы нарочно?» «Нарочно увела тебя с глаз долой?» Леди Пинкилия по-прежнему улыбалась. «Да, нарочно. Учитывая, что лорд Адар не в самом лучшем расположении духа и зол он именно на тебя, не стоило вам сейчас встречаться. Мне ведомо все, что происходит во дворце, потому-то я и поспешила предотвратить вашу встречу». «Ведомо все во дворце?» Я смотрела на нее с крайним подозрением. «Это какая-то магическая способность?» «Можно сказать и так», — она пожала плечами. «За все то время, что я здесь, я будто бы стала неотъемлемой частью этого места. Я знаю, кто где находится, на то я и распорядительница». Что-то это совсем не радует. Не то чтобы я рвалась проворачивать темные делишки, но не очень-то хочется, чтобы за мной постоянно следили. А вдруг я случайно магию применю? Или еще что нужно будет тайно сотворить? «Как я понимаю, Ивина, лорд Адар зол из-за того, что ты его ослушалась», — продолжала леди Пинкилия. «Напрасно ты так. Лорд Адар — опасный, жестокий мужчина, не терпящий отказов. С ним нужно быть покладистой для твоего же блага». «А разве обитель не гарантирует всем девушкам безопасность?» — не удержалась я. «Гарантируем», — прозвучало малость уклончиво. «Но разве не лучше изначально строить хорошие отношения с тем мужчиной, который, возможно, назовет тебя своей? Постарайся больше не совершать столь опрометчивых ошибок, Ивина. Пойдем, я провожу тебя в твою комнату. Скоро подадут обед. К тому же мне как раз надо вести тебя в курс дела, что именно предстоит вечером. Со всеми другими девушками я уже побеседовала, одна ты осталась. И надеюсь, ты понимаешь, что сегодняшний вечер должен пройти идеально. Как говорится, произвести первое впечатление можно только раз. Не упусти такую возможность, ты должна быть в лучшем виде». Я в ответ лишь кивнула. И так несдержанными вопросами поставила под удар свою легкомысленную личину. Но уж очень меня напрягало это всезнание леди Пинкилии. От нее будто ничего здесь не скрыть. Да еще и этот предстоящий вечер. Ну ничего, там будет полно красоток. Адар про меня, может, и не вспомнит. «Леди Пинкилия», — спросила я как бы между прочим, когда мы поднимались по лестнице, — «скажите, отсюда и вправду отпускают домой тех, кто до свадебного бала не найдет себе пару? Ну, или просто не захочет участвовать?» «Да-да, конечно», — она и брови не повела, и тут же с многозначительной улыбкой добавила. «Но кто знает, Ивина, вдруг к тому моменту ты все же изменишь свое мнение? Кто знает?» Обычно я не замечала за собой особой кровожадности и уж тем более столь явственного желания запустить человеку в голову чем-нибудь тяжелым. Но, как говорится, всегда можно узнать о себе что-то новое. Вот и сейчас ужасно хотелось чем-нибудь в леди Пинкилию зашвырнуть. Она вела Лоренсию под ручку, будто бы просто прогуливалась по коридору. Явно ведь перехватила мою сестру, когда та ко мне пошла, и теперь обрабатывает. И не выгляни я из комнаты на звук шагов, то и не засекла бы. Вот о чем распорядительница столь живописно вещает моей сестре. Расписывает ей любовную любовь и светлое будущее, в которое увезет по радуге розовый пони. Ну да, простите, не розовый пони, а темный на драконе. Но даже если все это правда, что же они так с ней наседают? Я не стала просто наблюдать, высунулась из-за двери. «Эвина!» — едва заметив меня, просияла Лоренсия, зато леди Пинкилия на миг даже нахмурилась. «А я как раз к тебе шла». «А я как раз тебя жду», — с не менее милой улыбкой отозвалась я. Так и хотелось сквозь зубы добавить уже распорядительнице: «Отцепись ты уже от моей сестры». Но она и сама не стала задерживаться, лишь напутствовала напоследок. «Девушки, долго не болтайте, время уже к вечеру, вам уже скоро пора собираться». «Да-да, конечно», — Лоренсия с готовностью кивнула. Едва она вошла в мою комнату, я тут же заперла дверь, спросила обеспокоенно: «Что она тебе говорила?» «Лишь советовала, как себя вести сегодня вечером, чтобы понравиться, как улыбаться, что говорить». «Да, а мне она посоветовала как можно больше молчать», — усмехнулась я. Опасалась, что Лоренсия, обработанная очередной порцией пропаганды, опять начнет меня уверять, что я не права в моей паранойи, но нет. «Эви», — она понизила голос до шепота, — «с кристаллом что-то происходит». Осторожно достала из потайного кармашка на платье кристалл. «Взгляни сама». К самому кристаллу я, конечно, не прикасалась, взяла за цепочку. А ведь и вправду тот непонятный водоворот сполоха внутри то замирал, то ускорялся, то вдруг пульсировал так ярко, что приходилось зажмуриваться. «Мне кажется, он на что-то здесь реагирует», — обеспокоенно продолжала Лоренсия. «На магию, скорее всего. А что, если папа смог как-то воссоздать Ремерийскую, заключил ее в кристалл, и теперь эта сила, чувствуя магию темных, рвется к противоборству? Эви, а что если...» — она нервно сглотнула. «Что если, принеся кристалл в обитель, мы всех здесь подвергаем смертельной опасности? Мы ведь знать не знаем, что именно создал наш отец». Держа кристалл на вытянутой руке, я медленно прошлась по комнате. Может, это было просто совпадение, но именно возле окна сияние усиливалось. «Это, конечно, прозвучит странно», — задумчиво произнесла я, — «но мне кажется, он отзывается именно на что-то, быть может, на некий источник магии здесь». «А ты сама, как маг, ничего не чувствуешь?» Сестра смотрела на меня с такой надеждой, словно я точно сейчас начну являть чудеса. «Ничего особенного, к сожалению», — я покачала головой, вернула кристалл сестре. Единственное, на что моя магия реагировала, это драконы. Вот прям тянуло к ним. Лоренсия, к счастью, не оправдала моих ожиданий и стала заикаться о том, что надо рассказать все местному руководству. Мол, они добрые и хорошие, не только по ушам не настучат, но и помогут. Наоборот, спросила: «Но без магии нам не узнать, что это за кристалл, и почему маме с папой так важно было нам его передать. И что же тогда делать?» «Ну как что?» — я невинно улыбнулась. «Быть сегодня вечером милой, обворожительной, очаровательной наивной блондинкой, которая мечтает не только о светлой и большой любви, но и ужасно любит всякую живность, например, драконов». «Эви, ты что, собралась очаровать какого-нибудь темного, чтобы до его дракона добраться?» — оторопела сестра. «Именно. И исключительно для этого. Так и хотелось коварно потереть руки под аккомпанемент злодейского хохота». «Буду весь вечер глазки строить», — пискливо проворковала. «Ми-ми-ми, мне так хочется взглянуть на дракончика поближе. Ты же не откажешь мне в столь маленькой просьбе?» И все. Доступ к дракону обеспечен. Ну а дальше уже по обстоятельствам. Главное — выбрать себе жертву попроще, а от тех, кто посложнее, держаться подальше. И все получится. Леди Пинкилия пришла меня наставлять позже всех. Я уже была почти готова. Митти как раз заканчивала украшать мне прическу крохотными бутонами, идеально подходящими по цвету к моему светло-лавандовому бальному платью. Распорядительница довольно цокнула языком, первым же делом оценивающе оглядев меня с головы до ног. «Неплохо, Ивина, вполне неплохо». «Неплохо? Да я в этом платье, да еще и вкупе с милой улыбкой и ангельским взглядом, просто само очарование. Идеальный внешний вид для образа восторженной блондинки». Но я в ответ лишь кротко улыбнулась. «Благодарю». «Все остальные девушки тоже уже почти готовы. Лорды прибывают. Уже вот-вот начнем. Вас, избранниц, мы будем представлять по одной. И, соответственно, каждую тут же будет выбирать кто-то из темных. Простите, что перебиваю, но можно меня представить самый последний? Идеально же! Адар до этого момента наверняка перехватит себе какую-нибудь красотку, а последним из темных останется самый нерешительный. А мне именно такого и надо для воплощения моего коварного плана». Леди Пинкилия смотрела на меня с явным сомнением в моем здравомыслии. «Вообще-то все остальные девушки, кроме тебя и твоей сестры, просили их представить первыми, но только вы отличились». «А что сказала Лоренция?» – тут же спросила я. «Ничего, просто внимательно выслушала меня, кивнула и все. По поводу очередности даже не заикнулась. Она очень взволнована, даже больше, чем другие». Я нервно закусила губу. Наверняка после неудачи с Ридклиффом Лоренция опасается снова ошибиться. Ведь о какой любви может идти речь, если рядом будет не тот мужчина? «При входе в зал не пугайся, там будет ярко», — продолжала настоятельница. «Но это как символ пути к свету, рука об руку. Как только я тебя представлю, кто-то из темных, кому ты приглянешься, подаст тебе руку. Не смей вырывать, поблагодари за эту милость, что вообще на тебя внимание обратили. И главное, Вина, веди себя достойно. Никаких выходок вроде сегодняшнего ослушания. Помни, под ударом не только твоя репутация, но и всех девушек здесь». «Не беспокойтесь, все пройдет идеально. Лично я в этом не сомневалась. Не так уж и сложно притворяться милой и легкомысленной, особенно если рядом не будет никого, кто бы вывел из себя своими деспотичными замашками». Леди Пинкилия выполнила мою просьбу. Я оказалась последней. Девушки одна за другой исчезали за дверьми в зал. Пока не получалось рассмотреть, что же там. Избранницы исчезали в потоке света, и все, лакеи тут же снова закрывали двери. И, кстати, Лоренция вошла самой первой. Видимо, настолько распорядительница импонировала, что она единственная ни о чем не просила. Пусть сестра и волновалась, но все же старалась этого не показать. И, наконец, настал мой черед. Глубоко вздохнув и изобразив самую милую улыбку, на которую я была способна, я кивнула лакеям. Те тут же открыли двери, и я сделала несколько шагов. После полумрака коридора свет ослепил настолько, что только титаническим трудом я не стала щуриться, как крот. Так героически улыбалась, пока леди Пинкилия громогласно назвала мое имя. Вот только глаза очень медленно привыкали, пока толком ничего разглядеть я не могла. Кажется, тут невысокий помост, как бы не свалиться с него сослепу. И в теории меня должен был сейчас кто-то взять за руку, как раз кто-то последний, оставшийся без пары, то есть тот самый тихий, скромный, нерешительный. Но за руку меня никто не взял. Мужские ладони легли мне на талию, прикосновение обожгло даже сквозь ткань. Некто попросту снял меня с постамента. Я так оторопела от неожиданности, что не только забыла обо всех положенных благодарностях, но и по инерции ухватилась за плечи этого некто, чтобы не упасть. Весьма широкие плечи, между прочим. Что-то ожидаемый мною образ щуплого и нерешительного уже основательно затрещал по швам. Адар. До вечера оставалось совсем немного. Вот только настрой был совсем не праздничный. Крайтон сидел как потерянный, а Брелонис мрачнее тучи, даже уже к вину приложился. Все втроем собрались в комнате Адара. «Знаете», — задумчиво произнес Брелонис, глядя словно бы в никуда, «мне гораздо больше нравилась версия с бессердечностью и холодностью Ремериик. Якобы они просто выполняют волю единого, а после преспокойно уходят без зазрения совести». «Ну а так?» «А что так?» — невозмутимо возразил Адер, поправив запонки на рубашке и надевая камзол. «Тебя возмущает, что они нас используют? Но ведь так же, как и мы их». «Ну да, так гораздо честнее», — Крайтон невесело улыбнулся. «Наверное». «Может, и честнее, но все равно неприятно», — стоял на своем Брелонис. Мне не хочется думать, что девушка станет спать со мной лишь с той мыслью, чтобы потом поскорее под какого-нибудь ремерийца лечь и магов плодить. Адер хмыкнул. А чем вариант, она станет спать со мной лишь с той мыслью, что так выполняет волю единого приятнее? Тоже верно, Крайтон вздохнул. Наверное, надо относиться ко всему этому проще и просто получать удовольствие, а не терзать себя мрачными размышлениями. «Как-то все равно это все неправильно», — Брелонис отставил опустевший бокал на столик. «Вообще все. Чего Единый этим добивается? Правда, какой смысл в этом наказании или проклятии, даже не знаю, как назвать?» Крайтон тут же предположил. «Может, суть в том, что страны смогут объединиться только тогда, когда в Ремерии появится магия? И в том и смысл, что ремериек здесь для этого подготавливают?» «Этому обычаю уже столько времени, — возразил Брелонис, — что за все эти годы хоть как бы там у них маги появились. Но что-то магическая граница не спешит исчезать. Видимо, нет толку гадать, в чем именно замысел Единого, нам все равно не узнать. Но после рассказа Лоритана об истинных мотивах ремериек я все никак не могу отделаться от гадкого ощущения». «Считайте это просто взаимовыгодное времяпрепровождение», — Адер оставался невозмутимым. «Мы получим то, что нужно нам, избранницы получат то, что нужно им, все честно. Если так будет проще, воспринимайте это просто как развлечение. 2 недели игры в романтику, пока девушек магическими ритуалами подстраивают под нас, вполне неплохо». «Я понимаю, вы оба правы», — Брелонис нахмурился. «Надо относиться ко всему проще и не думать о том, что тебя точно так же используют. Но все же было бы гораздо лучше, если бы сразу было все открыто. Без этого вынужденного спектакля для Единого я не против поухаживать за девушкой перед тем, как уложить ее в постель. Но ведь получается, эти мои ухаживания самой девушке совсем не нужны. Так смысл?» «Ты задаешь слишком философские вопросы, друг», — Крайтон похлопал его по плечу. «С твоей патологической правильностью тебе, видимо, придется здесь тяжелее всех». «Нам, кстати, пора выходить», — поторопил Адер. «Если, конечно, вы не хотите появиться под конец и довольствоваться лишь теми девицами, что останутся». «Да, идем», — Брелонис кивнул. «Что ж, раз это так необходимо, будем играть в романтику». Торжественное представление избранниц устроили в зале под открытым небом. Само место очень напоминало похожее в Ремерийском дворце на свадебном балу. Также отсутствие крыши и устремленные ввысь колонны, будто пытающиеся поддерживать само звездное небо. Музыканты играли ненавязчивую музыку, кругом сновали лакеи с подносами. Темные в предвкушении переговаривались. Наверняка всем не терпелось посмотреть на всех избранниц. Ведь вдруг они какую-то красотку умудрились пропустить на свадебном балу, но ее привез кто-то другой. Адер не разделял всеобщего воодушевления. И не из-за мрачного разговора с друзьями, и даже не из-за того, что все еще злился из-за ослушания Вины. Уж с ней-то он быстро все уладит. Но пусть и старался не обращать на это внимания, но все же угнетало осознание, что они все тут пляшут под дудку Единого. И что самое неприятное, выбора нет. Все темные здесь прямые наследники своих родов. Никогда этот жребий не получали вторые и последующие сыновья, только первенцы мужского пола. Единый словно бы нарочно отбирал тех, от кого слишком зависело будущее их рода, тех, у кого нет иного выбора. Но, как сказал отец перед тем, как Адер отправился на свадебный бал, не мы придумали законы этого мира, и не нам их менять, Адер. Как бы ни пытались, мы не можем плыть против течения. Нам остается лишь прокладывать свой путь так, чтобы течение в итоге вынесло именно туда, куда надо. Но пока было сложно относиться спокойно к тому, что Единый играет людьми, как марионетками, видимо, и вправду стоит воспринимать все проще и просто наслаждаться происходящим, наслаждаться той прелестной строптивицей, которая никак не дает ему покоя. Торжественно грянула музыка, на помосте, ведущем от закрытых дверей, появился лорд Алритан. «Многоуважаемые лорды, сейчас перед вами предстанут все избранницы одна за другой. Чтобы оценить каждую, у вас будет лишь несколько мгновений. Выбор придется делать быстро. Но не беспокойтесь, даже если вы ошибетесь со спутницей на сегодняшний вечер, времени впереди все равно достаточно, чтобы познакомиться с остальными. Ну а пока, чтобы ознаменовать ваш выбор, достаточно лишь взять девушку за руку. Глава обители отошел в сторону, уступив место распорядительнице. «Леди Пенкилия, начинайте». Та тут же с улыбкой громогласно объявила. «Леди Лоренсия». Сестра Эвины появилась в ореоле яркого света, который, похоже, слепил ее саму, но она не растерялась, держалась со спокойной улыбкой. Зато как Брелонис сорвался с места, и то только чудом успел опередить еще троих. Первым взял девушку за руку. Сама Лоренсия, вероятно, пока еще ничего не видела, но едва Брелонис свел ее с постамента, она аж просияла, разглядев, кто именно держит ее за руку. Адар не удержался от улыбки, но тут же настроение резко испортилось. Все же друг с его такой открытостью и искренностью вполне может, сам того не желая, влюбиться в Лоренсию. Но что тогда? Тяжело ему придется. Слишком горьким будет разочарование. А распорядительница уже объявляла следующую девушку. И приходилось каждый раз оставаться на стороже, ведь и Вина могла появиться в любой момент. К тому же заметил, как наблюдает за ним Сайф. Наверняка же рассчитывает перехватить избранницу Адара раньше, чисто ему назло. Что ж, удачи. А девушки появлялись одна за другой, только и вины все еще не было. И вот распорядительница объявила предпоследнюю. Адар тут же сделал вид, что направился к ней. Сайф мигом подорвался с места и успел к избраннице первым. И каким же торжествующим взглядом он покосился на Адара, сводя девушку с постамента. Как мало некоторым нужно для счастья. Но Адар его в ответ даже снисходительной усмешки не удостоил. Все его внимание занимало последнее. И Вина появилась в ореоле света так, будто была из него и соткана. Хрупкое, эфемерное, неземное создание. Скорее, чудесный образ из сна или видения. А ведь все девушки до этого выходили из света. Так почему же лишь Вина воспринималась им именно так? Но не стал тратить время на философские размышления, тут же подошел к постаменту. Казалось жизненно необходимым как можно скорее разрушить этот идеальный образ Эвины, чтобы самого себя спустить с небес на землю. Что с ним вообще такое? Никогда за собой подобного ступора при виде девушки не замечал. Как какой-то мечтательный юнец, право слова. Взяв Эвину за талию, тут же спустил с постамента. Она перепуганно ахнула от неожиданности и ухватилась за его плечи. Так испуганно, так доверчиво. Вроде простой жест, простое прикосновение, а чуть ли не кровь от него закипела. Бирюзовые глаза Эвины разъяснились, зрачки тут же расширились, едва она поняла, кто перед ней. И вот что сейчас сделает? Возмутится? Начнет вырываться? Почему-то восприятие обострилось настолько, что даже сквозь одежду почувствовал, как задрожали ее пальчики на его плечах. Но она не только не попыталась его оттолкнуть, но даже рук не убрала. «Лорд Адар?» Ее голос сбился на шепот. «А вы ожидали кого-то другого?» Улыбнулся, но никак не мог справиться с внутренним напряжением. Чувствовал себя хищником перед прыжком, только сам пока не мог понять, жертва ли в его руках или та, что он, наоборот, хочет защищать. Эвина потупила взгляд, пролепетала. «Я все же надеялась, что увижу вас сегодня. Я бы хотела извиниться перед вами». «Что? Если на нее опять воздействует какая-то магия, как на свадебном балу было, Алритану точно не поздоровится». «Но нет, никакой посторонней магии не чувствуется. В чем тогда подвох?» «Извиниться?» – смотрел на нее очень внимательно, чтобы не пропустить ни единой эмоции. «И за что же?» «За многое». Эвина по-прежнему избегала встречи взглядом. То ли ей было настолько неловко, то ли было что скрывать. «Я осознала, что изначально вела себя неправильно, что при нашей первой встрече, что сегодня утром». «Из чего вдруг такое озарение?» – скептически поинтересовался Адар. А она все так же смиренно произнесла. «Постарайтесь понять меня правильно. Там, на свадебном балу, я очень волновалась. И большей частью за сестру, которая из-за своей доверчивости могла попасться какому-нибудь недобросовестному мужчине, счесть его своей судьбой и так испортить всю дальнейшую жизнь. Из-за этого волнения я все воспринимала в штыки. И всех. «Потому-то так отреагировала, когда вы сказали своему другу Лоренсию забрать. И сегодня утром все еще была зла на вас, ведь шаткость нашего с сестрой положения здесь пугала, но после я удостоверилась в том, что мы в безопасности и с исключительно благой целью. Поверьте, я всей душой желаю как можно скорее исполнить волю единого». «Даже так? Вот вам и не такая, как все. Впрочем, ему же проще». «Что ж, не буду скрывать, меня радует, что вы все осознали», — сухо произнес он, все равно пока не покидало ощущение некоего подвоха. «Но прежде чем нам с вами исполнить волю единого, вы все же должны пройти магические ритуалы». «Да, конечно, само собой», — Ивина с готовностью кивнула. «Ну а пока нам, быть может, стоит узнать друг друга получше?» Так и хотелось спросить, зачем? «Ну да, это же необходимая игра в романтику». Проследил за взглядом Ивины, она внимательно наблюдала за сестрой. Брелони с Лоренцией как раз кружились в танце среди других пар, о чем-то мило беседовали. Опасения снова дали о себе знать. Брелонис ведь так и вправду может чересчур увлечься этой девушкой. Еще она придумывает себе, что она отвечает ему взаимностью, и дело будто бы совсем не в том, что от него ей нужна только магия. «Скажите, ваш друг хороший человек?» Ивина сбила его с мыслей. «Вы в этом сомневаетесь?» «Сложно судить о человеке, которого совсем не знаешь», — уклончиво ответила она. «Забавно видеть вашу такую опеку над сестрой, учитывая, что младшая вы, а не она. Тем более Лоренция показалась мне довольно рассудительной девушкой. Знаете», — намеренно начал провоцировать он, «такое ваше отношение к Лоренции приводит к определенным выводам». «И к каким же?» Ивина по-прежнему на него не смотрела, наблюдала за танцующими. «Мне, конечно, неведомо, что и как было у вас до свадебного бала, но пока такое впечатление, что вы с сестрой были долгое время разлучены, и теперь вы ухватились за нее, как за самого дорогого для вас родного человека. Ухватились настолько, что боитесь отпустить, позволить ей быть с кем-то, создать свою семью, ведь тогда вы останетесь одна». Вот если в покорности и вины хоть талика фальши, сейчас это непременно проявится. Уж на эту-то провокацию она точно среагирует. Но удар по больному она вынесла с завидным спокойствием, без каких-либо эмоций произнесла. «Я просто не хочу, чтобы ей снова разбили сердце, только и всего». Но тут же сменила тему. С милой улыбкой все же подняла на Адора глаза. «Говорят, здесь чудесный сад, но пока мне не довелось там побывать. Быть может, вместе прогуляемся?» «В смысле, наедине?» И снова ведь умудрилась его удивить. «А вы хотите позвать с собой кого-то еще?» «Нет», — усмехнулся, — «не хочу». «Заодно можно будет окончательно удостовериться, притворяется Ивина или нет». Если он не ошибся в своем первом впечатлении о ней, ее показная покорность мигом улетучится, едва он позволит себе больше, чем просто держать ее за руку. «Идемте», — повел за собой к выходу из зала.